Вороненок. Орел из-под небес на стадо налетел и выхватил ягненка. А ворон молодой вблизи на то смотрел, взманила эта вороненка. Да только, думает он так, уж брать так брать, а то и когти что марать. Бывают и орлы, как видно, плоховаты. Ну, только в стаде, что ягняты. Вот я, как захочу, да налечу, так царский подлинно кусочек подхвачу. Тут ворон поднялся над стадом, окинул стадо жадным взглядом, из множества ягнят, баранов и овец высматривал, сличал и выбрал, наконец, барана, да какого? Прижирного, приматерого, который доброму б и волку был в подъем, и, зладясь, на него спустился и в шерсть ему, что силы есть, вцепился. Тогда-то он узнал, что добыч не по нем, что хуже и всего, так на баране том, тулуп такой был прикосматый, густой, всклокоченный, хохлатый, что из него когтей не вытеребил вон затейник наш крылатый, и кончил подвиг тем, что сам попал в полон. С барана пастухи его чинненько сняли, а чтобы он не мог летать, ему все крылья окорнали и детям отдали играть. Нередко у людей то же самое бывает. Коль мелкий плут большому плуту подражает, что сходит с рук ворам, зато воришек бьют.